Инструктор быстро ушел. Вишневецкий заглянул в кузов доджа. «Курево у кого-нибудь есть?» Кто-то протянул полковнику папиросы «Звездочка». Вишневецкий прикурил, затянулся, сказал Котьке-художнику: «Чернов, будешь старшим группы. Слушаюсь, Антон Вячеславович». И в ту же секунду раздались два пистолетных выстрела. Вишневецкий сел за руль, завел двигатель. Подошел инструктор, сказал: «Ажур, там обслуга закончит. Можно ехать». И додж двинулся в сторону гор. Алма-Ата, 1943 года. Солнечный день. Здание НКВД Казахстана. За углом дома притулился знакомый уже белый фургон, КАЗ Плодовосторга. А у самого здания НКВД сегодня много легковых и военных автомобилей. Подкатывает Виллис Вишневецкого. Из-за руля вылезает Антон Вячеславович. Он в строгом и модном сером костюме с белым воротничком рубашки, выпущенным на пиджак. В отличие от входящих в здание НКВД и выходящих из него, Вишневецкий самый загорелый, чуть ли не до черна. В большой комнате оперативного отдела, несмотря на дневное время, опущены шторы. Горит электрический свет. На одной стене карта фронтов с отметками и флажками. На другой, в большой раме, наверное, тоже карта, но занавешенная плотной синей тканью. Докуривают, прихлебывают чай из казахских пиалушек с псевдонародным орнаментом. Сами себе подливают из большого фаянсового чайника с таким же рисунком. Заместитель наркома внутренних дел всего Советского Союза Николай Александрович, нарком Казахстана Алексей Степанович, молодой авиационный генерал и невзрачный человек в мешковатых брюках и розовой бабочке, трикотажной рубашке с короткими рукавами. Тихо открывается дверь, на пороге появляется подполковник. «Полковник Вишневецкий прибыл. Сюда». Коротко приказывает Николай Александрович. Подполковник исчезает, и в кабинете возникает Антон Вячеславович Вишневецкий. «Сколько лет, сколько зим!» — радушно говорит Николай Александрович, и сам идет навстречу Вишневецкому, протягивая ему обе руки. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!» «Антон Вячеславович, ну договорились же еще в прошлый раз, весной!» «Здравствуйте, дорогой мой!» «Здравствуйте, Николай Александрович!» «Здравия желаю, товарищи!» — говорит всем остальным Вишневецкий. «Алексей Степанович, вы хозяин. Представляйте сами гостей, Антону Вячеславовичу!» — сказал Николай Александрович наркому Казахстана. «Знакомьтесь, Антон Вячеславович, это генерал-лейтенант Скрипко Иван Васильевич, замкомандующего авиации дальнего действия товарища Голованова», — сказал нарком Казахстана. Вишневецкий и Скрипко пожали друг другу руки. «А это», — нарком представил человека в мешковатых брюках и бобочке, «а это самый главный разработчик той самой идеи, которую вы, Антон Вячеславович, возглавили и, надеюсь, осуществили, Михаил Михайлович». Тут нарком запнулся, решил все-таки не называть фамилию. И добавил простенько: «Так сказать, чайку?» Диверсионная школа в горах. Солнце. День. Котька и Тяпа сидели на ступеньках у входа в открытый склад дяди Паши. Каждый лопал большое алматинское яблоко. В глубине склада дядя Паша что-то перекладывал с полки на полку, записывал в толстую инвентарную книгу и ворчал: «Вот ты, Тяпа, настоящая сволочь! Я старый человек!» «Ну, дядь Паша!» — фальшиво возмущенно закричал Тяпа. «А какой же вы старый! Да вы че? Ну надо же!» «Заткнись!» — рявкнул дядя Паша. «Я старый человек! Должен за тебя, за молодого, здорового кобелька, того же пистолет чистить. Это на что же похоже, а? В прошлый раз автомат гадюка сдал с таким нагаром в стволе, что удавить тебя мало. Позавчера пистолет весь в дерьме каком-то. Отстрелялся из глаз долой, да? А если он у тебя в нужный момент заклинит, что тогда? А это может произойти очень скоро. Я больше не буду. Совсем по-детски, но искренне говорит тяпа. Чье слово, дядь Паш? А все почему? Не может успокоиться дядя Паша. А все потому, что у тебя вместо совести в поле ветер, в жопе дым. Дядь Паша, прерывает его Котька художник. Не знаешь, зачем Антона вниз вызвали? Откуда мне знать? Не из-за тех заморочек на аэродроме. Нет. Тогда откуда ты знаешь, что не из-за тех темнило? Отлепись. Много будешь знать, не успеешь состариться. Оперативный отдел НКВД Казахстана. Синяя плотная занавеска раздвинута. Это карта Европы за линиями фронтов. Накурено. Михаил Михайлович в своей нелепой розовой бабочке в одной руке держит вместо указки обычный карандаш, а в другой — пиалу. Прихлебывает чай и говорит. База называется Гефлюгерхоф, птичий двор. И этот двор нафарширован самым совершенным радио- и локационным оборудованием воздушного наблюдения, обнаружения, наведения и связи. И торчит у нас на пути, извините, как раскаленный кол в заднице. Для работы нашей авиации дальнего действия австрийско-итальянское направление закрыто наглухо. И именно из этой базы, нервно сказал авиационный генерал. Расположена база в восточной части Австрии, район Венцель-Альпе. Михаил Михайлович показал это место на карте. Высота порядка 2000 метров. Сверху превосходно защищена большим ледово-скальным навесом. Все подходы снизу охраняемы и электрифицированы. Ложенные проходы минированы. Две попытки нашей службы подойти к этой станции снизу кончились печально. Чему вы улыбнулись, Антон Вячеславович? Виноват. Но услышать от вас, автора такой грандиозной идеи, как наша школа, слово «печально» более чем забавно. Вас что-то не устраивает, Антон Вячеславович? Без малейшего раздражения в голосе спросил Михаил Михайлович. Еще раз прошу прощения. Слушаю вас внимательно. Теперь мы должны сделать попытку подойти к этой базе сверху, так сказать, силами выпускников уже вашей школы. Это прямое поручение Верховного, Антон Вячеславович, сказал генерал-полковник в штатском. А теперь представьте себе всю меру ответственности за выполнение этого задания. Я хотел бы представить себе, есть ли у них хоть один шанс выбраться оттуда после выполнения задания, товарищ генерал-полковник. Конечно, если кто-то из них останется в живых. Вопрос повис в воздухе. Все промолчали. Тишину нарушил голос генерал-полковника в штатском. Составьте подробный список необходимого оружия и снаряжения. На задание они пойдут со своим оружием, — сказал Вишневецкий. Оно у них пристрелено, снаряжение подогнано, проверено, скомплектовано. Холодное оружие отформировано по руке каждого. Количество свинца в рукоятках собственноручно вывешено. Так что не будем лишать их последнего удовольствия — пользоваться тем, к чему они так привыкли за последние 5 месяцев.